Я вам привез подарки в чемоданах. Дайте хоть чуть-чуть передохнуть. Город Тунхой, чай, повсюду лавки. Китайчики на великах снуют. Я вам привез в России томагавки. И говорят, здесь хорошо берут. Я вам привез в России томагавки. И говорят, здесь хорошо берут. Опять путевочку в Китай и ринусь вновь под солнышко.